Гррр, тупые дети, ну почему вы все так категоричны? Ну не виноват я, что у меня только высшая техника эфирного плана, и ноль чего-то реально практичного. Что, кстати, и меня самого беспокоит. Реально вот, ну запихнул я ЙОР в план, и чё, а ничего, надо дальше развиваться. Парни, помогите мне, надо ритуал провести, вздыхаю. Барон, кстати, решил поставить обучение на паузу. Все думали, что я вернусь ну месяца через 3, а потом еще через 2. Потом еще и еще так болваны и досиделись до года. В итоге ничего не учили. Ну, мне же лучше будет. Леня и Макс принесли подношение. Мы быстро сварганили ритуал мерзости и исполнили его на заднем дворе. Молодой господин, вы опять с друзьями темной магией занимаетесь? Подошла служанка Максима. За вами потом убрать? Да, не мешай. Тогда я приготовлю вам молочные коктейли, оставлю в беседке. Кивнула она и ушла. Дети-оккультисты, горе в соседстве. Я активировал силу крысиного короля. Нашел лишь 5 бедных крысок. Их в нашем районе, увы, травят и истребляют. И попросил тех найти двуглавую. Еще полчаса и вуаля, мой подчиненный сам ко мне приполз. Король-король, выползла огромная, размером с мопса. Крыса, мы вас очень ждали-ждали. Хех, все такой же жирный, все такой же пучеглазый крыс. Тоже по нему скучал. Угарный он. Так, погоди, а ты чего не вырос? Удивился я, год же прошел. Король, но ведь без вас, мы не способны на развитие. Мы уже принимали неверные решения в бездне-бездне. Чуть не померли-померли. Кивала крыска, мило поджимая лапки. Мы решили ждать-ждать. Ведь великая рогатая крыса, вечная-вечно. Вот. Погоди, но я же настроил сеть алхимики, крысы. Вы должны были получать мутагены через Тая и бабулю. А, алхимиков посадили-посадили. Ой, да ты смеешься, взмахивая руками. Да что за новости? Тай сказал, однажды пришел только один-один из них. Вас же год не было, они к криминалу и вернулись-вернулись, и сели. Потом и третий появляться перестал. Вот, ТЦ, отстой. Вот и потеряли ценных сотрудников. Придется учить самих крысюков алхимии. А с учетом, что они мечтают об ядерной бомбе, не знаю, хорошая это идея или замечательная. Эх, ладно, не критично. Все знания у меня и так остались. Короче, империя не построилась, исследование не продвинулось. Да, вздыхаю. Нет, но и не откатились. Все на месте-месте. Можем продолжать. Да-да, начал мыть он мордочки. И тут стагнация. Даже откат, можно сказать, алхимиков вычеркиваем. Мие-е, Марокко. Ладно. Крысюк тут по делу, у меня есть план, гениальный план, крутой план, следите за руками, я пихаю тебя в эфирный план, объясняю, ты там, мой заместитель по крысам, затем я пихаю по одному твоему заместителю с каждой крысиной колонии, и так как фамильеры осознают себя и там, и здесь, я смогу передавать сообщения через тебя и их на весь мир, достаточно лишь погрузить в план. Крыска выпучила глазки и начала переваривать информацию, она хоть и умная, но все же крыса, надо дать ей время. Гениальный план, как командовать империей крыс на расстоянии. Просто говорить с моими заместителями через эфир, сделав их фамильерами. Вуаля, просто и гениально. Говорш, я семимильными шагами бегу к статусу человек-армия. Михаил Кайзер-человек, изобретший крысиную рацию, закивали пацаны. Да вы можете не пердеть по духу. Фыркнул я, боже, за что мне такое окружение. Двуглавый все осознал и... Конечно, был согласен. Прямо при пацанах я провел ритуал привязки фамильера. Ничего сложного, это же реально крыса, и куда менее особенная, чем потомок дракона и мирового змея. Даже не устал, а еще в процессе слияния очень сильно хотел сыр. Ао, смотрю, у нас пополнение. Кивнул Ахерон, удивительный у тебя питомник, Михаил. Вы еще корову не видели, вздыхаю, а вы что, решили у меня поселиться? Постоянно тут, нет, я умею клонироваться, я и у себя, и у тебя, вокруг тебя всегда весело, ха-ха, ну это правда, хоть книгу про меня пиши, поднимаюсь, погодите, а я смогу клонироваться, конечно, эфирный клон, сложная, но изучаемая техника, ГРРР, да почему все такое крутое и сложное, схватился я за голову, а чего сложного, вопрос времени, юный Михаил, чего сложного, да мне мама по жопе надает, если я копье правосудия в эфир не запихаю, а как это сделать? Я уже сейчас понимаю, что мне порвет все входы-выходы. Пацаны не поймут. Ахерон погладил бороду и с интересом начал расспрашивать, в чем моя проблема. Ну я и рассказал. А что скрывать? Нужно сюда пропихнуть двух ангелов.

и типичные деревенские собаки гавкают за заборами, только призрачные, эфирные. О, корова, даже не кучерявая, обычная, непривычно. Здесь еще одна встреча, кое-что уточню у старейшины и вернусь. Деревушка тихая и спокойная, так что всем сидеть на жопе ровно, сказал Макс, всех касается, всех. Дерущиеся за рупии дети моментально притихли. Макс вздохнул, покачал головой и исчез во вспышке короткого телепорта. Да уж, вздыхаю и я, садясь на поваленное сухое дерево. Отец по военной привычке начал оглядываться и анализировать окружение, а мелкие тупицы, увидев переливающуюся радугой курочку, начали ее кошмарить. Местные, конечно, на нас поглядывали, но без особой враждебности, скорее из любопытства. А вот Максимус со вздохом сел рядом со мной. Мешка у него уже давно не было, где-то в Мумбаи избавился. Мельком гляжу на мужика. Надо спросить, ты знал, что там соревнование, и что я выиграю? Нет, наугад тыкнул. Не верю, не бывает так, мотаю головой. Да не верь, мне то что, пожал он плечами, глядя на любопытных индийских детей, увидевших двух русских. Но у этого должно быть объяснение. Какая удача, это же бред, не может быть таких совпадений, это же должно как-то объясняться, у меня башка не переваривала, объясняется, без интереса кивает мужчина, ну, объясни, ты обещал, тем более мы тебя из пустыни вытащили, и вон, рупиями обогатили. Максимус продолжал со скучающим видом смотреть на индийскую деревушку, на кучу детей, быстро сдружившихся на фоне радужного петушка и Марка, готового распиливать головы за лишние движения. Везунчик явно размышлял, стоит ли во все это ввязываться. Я уверен, у него стоял выбор. А может нафиг, ну и зачем это мне? Просто свалю при возможности. Зачем рассказывать? Ну, я бы так и думал. Нафиг мы ему, все уже поняли, что я, его слабое место. Я тупо отключаю его бессмертие. Но, удачи не существует. Все это лишь причинно-следственные связи. Пошел туда, случилось это, сделал то, получил вот то. Случайностей не существует. Причины есть у всего. А как ты тогда, благословлен порядком? Просто интуиция, печально хмыкает он. Я подсознательно выбираю то, что приведет к позитивному исходу. У порядка ведь все прописано. Эта сущность расписала все сюжеты и все варианты с самого сотворения всего. А я просто выбираю то, где хороший сюжет. Неудача это, а спойлеры. Удачи нет. И задуманный финал у моего сюжета – смерть. Вот и выяснили. А зачем он тогда есть? Все равно не понимал. Ну, порядок. Он же все прописал. Можно на покой. Все равно все само произойдет. Ага. Порядок не нужен был бы, если бы не хаос. Тоже сущность, наверное. Не видел. Но я уверен, есть твари на уровне порядка, которые не дают ему жить и отдыхать. Вот он и чинит все за теми придурками. Все это не случайности и неудача. Просто Максимус неосознанно догадывается, что нужно делать, чтобы все вышло ему на руку. Он просто идет по пути меньшего сопротивления. Ну а я, получается, просто слышу, когда иду по сюжету и понимаю, когда могу с него свернуть. И оба мы выбираем желанные ветки. Мы оба благословлены порядком. А благословились мы. Ты ведь этот дар получил, когда увидел порядок, осознал я. Ага, я начал слышать часы, когда мой разум коснулся порядка. Максимус тоже. Вот в чем секрет. А при каких обстоятельствах? Себя убить пытался, хмыкнул он, веревка сорвалась, пуля прошла мимо, вены зашили, таблетки оказались просрочены. На последней попытке огромная сущность на весь космос намекнула, что так делать не стоит. Больше не делаю. А чего пытался? Не поверишь, по жизни не везло. Ха-ха, все любимые померли, в начинаниях неудачи, алкоголизм, наркомания, и под конец, все в казино просрал. Да уж, вас всех на одном заводе делают, вздыхаю. Мы оба замолчали, глядя на Максима, пытающегося оседлать свинью. Индийские чумазые детки весело смеялись, глядя на это шатенское недоразумение, пока Леня показывал фокусы с телекинезом и также пользовался спросом, отвлекая детвору от меня и белоснежной змеи на моих плечах. Какое-то время мы так и просидели молча. Очевидно, что больше он не скажет, и так много уже выдал. Понятно, киваю я, получается, у меня буквально есть способность выбирать сюжетные ветки. Ну, если их так можно назвать. А еще я был как минимум на уровне порядка, раз он и другие захотели от меня избавиться. Но если брать эту дилемму, то, хмурюсь, то я не должен быть хаосом. Меня запечатали, и порядок все равно остался, хотя работы-то не осталось. Нет, я точно не хаос, но все еще на этом уровне, и мыслей, кем я был, теперь вообще не осталось. Хаос, было самое логичное, но скорее всего не он, ё-моё. Ладно, тайна моего прошлого и порядка открывается все дальше, это хорошо, подвижки есть, но была еще одна мысль, уже более приземленная. А ты не думаешь, я хмурюсь, что я, не твоя проблема, а благословение. Если ты выбираешь все с лучшим исходом, то твоя интуиция привела ко мне, потому что я, лучший исход для твоей жизни. Он вздыхает, лениво поднимается с дерева и складывает руки на груди, глядя вдаль. Да так и есть, чтоб его, цыкнул он и, увидев идущего Макса, дал понять, что разговор закончен. Да, здесь и впрямь все понятно. И если судьба Максимуса – это успех, то мое наличие рядом – залог этого успеха. Мы оба понимаем, что лучший вариант – не воевать, а объединиться. Правда, непонятно, зачем это конкретно Максимусу, но если теория верна, то явно зачем-то. Пу-пу-пу, интересно складывается. Макс подошел. Вы что, придурки, отстаньте от поросенка. Покосился он на детей. Уи-и-и. Бедная Хрюшка уже была готова плакать от приставучего липкого Максима, который приловчился на ней кататься. Уи-и-и. И пока все собирались в круге, я отошел к бате и пересказал наш диалог с Максимусом. Отец лишь молча кивнул. Итак, все разузнал, будет несколько точек, туда-сюда слетаем, может сегодня захватим пару. Вопросы, а нас возьмете, выпучил глаза Максим, на одну максимум, это туристический храм, потом, домой, мне твоя мама иначе напихает, вздохнул Макс. Максимус, есть мысли куда лететь, мне насрать, принял, кивает Макс, ну тогда полетели дальше, наши исследования продолжаются, прошлое, я иду. Город Н, богатое поместье. Златовласая девочка сидела на диване и расплетала косу, готовясь пойти спать. Она молча и без особого интереса смотрела телевизор, заполняя тишину огромного поместья и перебивая шум множества мыслей, в последнее время тревожащих ее голову. Но тут начинается повторный выпуск новостей, самое интересное за сутки, и ее внимание переключается сразу же. «А теперь к интересному», — говорил ведущий. Судя по всему, наши туристы удивили всю Индию. А если точнее, темноволосый мальчик, съевший одно из острейших блюд в мире и победивший в традиционном ежегодном конкурсе. А затем, девочка молча смотрела уставшими глазами на героя репортажа, на ведущих, на двух знакомых мальчиков, попавших в кадр. Несколько минут она ничего не комментировала. Значит, вернулся, уже с друзьями куда-то полетел. И ни слова, прошептала она. Ни единого слова, хотя живет через дорогу. Я ведь говорила, госпожа, дерганно летала рядом Мириска, говорила, я видела, как его семья заехала, наверняка ведь с ним и приехали, а вы не верили. Нет, не верила, думала, по-другому все будет, тихо сказала девочка. Прости, Мириска, надо было. Что дальше? Котя расплела косу и мотнула головой, отчего золотые шелковые волосы красиво легли на спину. Как и планировали дальше, развернулась она, и... Поджав губы от досады, Котя со злостью щелкает пальцами, отчего телевизор перемыкает и выключается. «Посмотрим на твое лицо через неделю, Кайзер. Знаете, меня тут посетило стойкое ощущение, что я делаю что-то неправильно. Будто я очень сильно туплю, будто упускаю что-то очевидное, но то ли жизненного опыта не хватает, то ли смекалки, отчего даже примерно догадаться я не могу. Это чувство гложет меня примерно с возвращения». Но я реально не могу нащупать. Ты с соседями-то поздоровался? Вдруг спросил Максимус, когда мы сидели посреди леса. Зачем? Да я и так всех знаю, пожимаю плечами. Просто спросил, пожал он плечами. Максимус оказался любителем поболтать. Удивительно даже. Наступил следующий день наших изысканий. В туристическом храме мы ничего не нашли, в итоге просто позагорали, попили соков и вернулись. Вы не поверите, как наши мамы были в шоке, что мы вернулись целыми. Моя так и вовсе меня 10 минут осматривала, пытаясь найти хоть какую-то недостающую часть. А папа на месте, крутила она меня, опи, да все на месте, даже лучше стал. Ночью я дал отмашку Рою меня увеличить, плюс 3 года роста, в мои 8, мне уже 11. Пользователь, мы можем выбирать вектор развития благодаря колониям, сказал он тогда, вы в процессе роста, и нам доступен его контроль. Можем расширять мышечный скелет, утяжелять, или дать все в рост. А прикольно, я уже реально генно модифицированный сверхчеловек. У меня даже процесс роста теперь контролируется. Сделай меня короче, большим и здоровым вообще, чтобы несколько девочек на плечи посадить, еще несколько на бицепсы, и еще место для детей осталось. Вот, пользователь можно конкретику. Короче, загадал я расти большим и сильным. Что-то между прадедом и отцом, оптимальный красавчик без перебора. И ведь так и вышло. Реально проснулся, а кость толще, чем была до уменьшения. То есть я уже расту не так, как должен, а как хочу. Была правда загвоздочка. О, внучок, а ты поздоровел. Увидела меня Василиса, к которой я заглянул перед очередным отъездом. Все в увесь. Здоровым будешь, ой, девки табелями ложиться будут. Хозяин, я чувствую усиление вашего ядра. Тай был рядом. А то ж, я гордился своими размерчиками. Гляди, какая ручища. Да скоро с арбуз размером будут. И мальчики все бояться будут. И девочки ахать. А теперь давайте уменьшаться обратно. Ой, да ты издеваешься. И впрямь, как мог забыть конденсация ядра. Суть проста, сжимаешь его и делаешь плотнее, ускоряя все процессы внутри, начиная от прокачки энергии, заканчивая ее восстановлением. Сжимаешь в два раза, получаешь прибавку на 20% эффективности. И как бы я ни радовался своим ручищем и росту, блин, полезная ведь штука. И когда, если не сейчас, ее делать? В итоге вот, сижу в лесу, медитирую, мне объяснили как. Осталось только нащупать и делать. Итак, мои мысли, Макс сел перед костром, начал жевать булку и говорить на английском, пока я делаю ставку на зверя. Любимчик животных, есть. Кошмарил все божественное, есть. Плюс, ЧВК зверь по его душу, и не отбрасываем вероятность, что по религиозным причинам, и не забываем о метке зверя. Максимус, согласен, что думаешь? Похер мне, отвечает везунчик. Услышал, кивает Макс. Но есть у теории минусы, пока в огромное рогатое чудище Мишка что-то превращаться не спешит. Отец, жарящий сосиски на палке, нахмурился. Эх, если бы все эти небесные и подземные скотины сказали, кто он, как бы все было легче. Вздыхает Марк, верно, мы даже сегодня утром с юстицией попытались связаться через ауру. Нет, блин, принципиально не хочет говорить, кем я был, хотя знает, бла-бла, должен узнать сам, бла-бла. Что-то вроде универсального закона мироздания. Не хочешь, чтобы перерожденный резко превратился в прошлую хтонь? Не говори прямо, кто он. Каков план? Спросил отец. С помощью нашего удачливого друга Максимуса, начал телепортатор. Пошел нахрен, сказал Максимус. Вот его, да. Мы посетим пару мест, которые ассоциировались со зверем. Пороемся. В процессе будем учить мелкого премудростям. Если не нароем, полетим туда, где заодно и апофеоз затронем. Вопросы? Да, поднялся Максимус. Слушаю. Когда нахрен пойдешь? Услышал, кивает Макс. Слушайте, а он нам обязателен? Может, ну в вулкан скинуть его? Увы, но да, встает отец. Ладно, доедаем и погнали. Дел еще полно. Индия, страна древнейшей и последней религии. И это же страна, одна из передовых в области хранения знаний. Именно поэтому мы начали с нее и сейчас тусуемся здесь. Библиотеки и архивы. Вся история сохранена именно здесь. И как в одной из древнейших стран в принципе, в ней самой полно знаменательных событий. Выскочив из телепорта, первое, что мы увидели, как вода течет вверх. Голубые капли медленно поднимались, плюя на законы гравитации, а одна даже попала мне прямо в ноздрю и открытый от удивления рот.